بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Сегодня, بإذن الله تعالى, мы закончим изучение этапа الجمع объединение. Мы сказали с вами на прошлом занятии о том, что Аль-Гарави и подобные ему авторы считают, что конечным этапом на пути человека к Аллаху Субхану ва Тааля, на духовном пути, является достижение этого состояния Аль-Джама. Аль-Джама, и говорит он сначала, это исчезновение знания, основанного на доводах, в знании каком непосредственном ледунни. Потом это Джама-уль-Вуджуд, то есть когда человек растворяется в видении сердца. И потом третье это, что джемуль-айн, уже само аль-джема, само объединение, непосредственно сущность его, когда исчезает и само видение, и все исчезает, кроме чего того, что человек видит сердцем своего Господа и даже не видит своего видения. Это он сказал, это есть конечная цель. Мы сказали с вами, что на самом деле это не является конечной целью, это не является конечным пунктом на духовном пути, а конечный пункт на духовном пути – это тауба, это покаяние перед Аллахом Субхана ва Та'аля. И говорит дальше имам ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, а если твое сердце не допускает тебе принять тот факт, что покаяние – это и есть конечная цель всех идущих по духовному пути, если ты не хочешь прислушаться ко всему тому, что было упомянуто. Если ты признаешь только то, что конечной целью является растворение конечных стадий иттисаль, связывание в айнуль-вуджуд, то есть джамуль-вуджуд, в объединении обретения и растворения знаний, основанных на доводах, на свидетельствах в непосредственном знании, и что конечная цель – это джамуль-вуджуд и джамуль-айн, объединение обретения, объединение, что это есть конечный этап на пути, идущий к Аллаху Субхану ва Тааля, что каждый, кто идет, входит в это состояние, если дело обстоит таким образом, тогда знай, что вот это самое объединение, аль-джама, о котором ты говоришь, о котором упомянуто здесь аль-Гарави, само по себе оно не дает человеку поклонения Аллаху, служения Аллаху. И даже не дает человеку иман, не дает человеку веру. Не говоря уже о том, чтобы быть конечным этапом на пути каждого пророка, каждого угодника и каждого познавшего. Потому что подобное объединение, оно случается и с правдивейшим, и с зиндиком, с безбожником. И безбожники из числа итихадия, те, которые говорят о единстве бытия, они тоже имеют большую долю из этого объединения, о котором здесь сказано. И об этом говорят. И является оно у них конечной целью осуществления, тахкика. Поэтому это объединение не дает человеку ни служения Аллаху Субхану ва Тааля, не дает ему имана. Не говоря уже о том, чтобы это было конечной целью каждого пророка, или угодника, или знающего. А где тогда воплощение, осуществление служения Аллаху? Где тогда выполнение обязанности, которые накладывает служение Аллаху Субхану ва Тааля? Где выполнение фардов, выполнение дополнительных предписаний? Где джихад с рогами Аллаха? Где призыв к Аллаху Субхану ва Тааля? Где приказывание одобряемого, удержание от порицаемого? Где перенесение каких-то тягот ради Аллаха Субхану ва Тааля? И все эти вещи, разве джема, о котором вы говорите, объединение, разве сравнится со всем этим? Разве оно может сравниться со всем этим? А где познание имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля? Подробное познание имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Та'аля? Где познание того, что любит Всевышний Господь, а что ненавидит? подробностях, где это, где познание, какое из двух благ лучше, а какое из двух зол страшнее, где знание о степенях поклонения, служения, уровнях его, где в этом джема есть все это, в этом объединении, разве все перечисленное присутствует? Поэтому истиной является то, что конечным пунктом идущих по духовному пути является полное осуществление или достижение совершенства в убудия, то есть в служении, в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Вот доведение до совершенства, до полноты твоего служения Всевышнему Аллаху, это и есть главная цель, и есть конечная цель. Но, говорит Ибн аль-Кайим, люди, натуры, для них нет пути к этому. Хорошо. То есть люди, которые аглю табия, говорят, или бани табия, достичь самой полноты или совершенства служения Аллаху Субхану ва Тааля, это Аллах Субхану ва Тааля дал кому? Почтил этим двух своих возлюбленных только. Двух своих возлюбленных, алейхима салату вассалям, это среди всех людей. Это Ибрахим, алейхиссалам, и это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается Ибрахима, возлюбленного Аллаха, Халиля, салаватуллаху вассаляму алей, то Аллах, субхану ва тааля, засвидетельствовал о том, что он выполнил полностью. Ва Ибрахима, лази вафа, который выполнил полностью. И что касается господина сыновей Адама, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то он тоже дошел до полноты, до совершенства в чем? В выполнении своего служения Аллаху Субхану ва Тааля. Вот в этом положении раба Аллаха. И поэтому он заслужил предпочтения его перед всеми другими людьми. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он обладатель василя. Обладатель василя. Он обладатель шафа'а, заступничества в судный день. То есть он будет ходатаем за людей в судный день, тогда, когда от этого откажутся все посланники. И он скажет, саллаллаху алейхи вассалям, «Ана леха, я для этого». И когда Аллах, субхана ва тааля, упоминает самые высокие положения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, самые достойные его состояния, то называет его тогда не иначе, как рабом своим. Своим рабом. Субхана ллази асра би абдихи лейлан. Пресвят тот, который перенес ночью своего раба. Называет его своим рабом, когда речь идет о таком великом событии в жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его умы, как Исра, ночное перенесение и вознесение на небеса. И говорит сура Джин, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو. И когда встал раб Аллаха, взывая к нему, опять называет рабом, и говорит сура Аль-Бакара, субхана ва тааля, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. А если вы сомневаетесь в том, что ниспослали мы нашему рабу, речь идет о чем? О ниспослании Кур'ана, самого великого знамения, самого великого из писаний. И здесь называет Аллах, субхана ва тааля, его не иначе, как рабом. Потому что рабство, служение Аллаху и доведение этого до полноты и совершенства – это есть конечная цель. Да, для людей дойти до полноты этого и совершенства, как это требуется, невозможно. Нет к этому пути, кроме как из всех людей почтил Аллах Субхану Тааля кого? Ибрахима и Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сказали. И говорит сура Аль-Фуркан, «Табарак аллази наззаля аль-фуркана аль-абдихи». Благословен тот, который ниспослал Фуркан, развлечение своему рабу. Опять речь идет о ниспослании развлечения Кур'ана, и называет он Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, рабом. И поэтому Аль-Масих, Масих Иса ибн Марьям, Иса сын Марии, когда люди придут к нему и будут просить ходатайства, чтобы он походатайствовал, совершил шафа'а, за них перед Аллахом Субхану ва Тааля, что он скажет? Он скажет: «Изхабу иля Мухаммад». Абди гуфира ля ума тақадда мин замбии ва ма таахар. Идите к Мухаммаду, рабу, которому прощены предшествующие грехи и последующие. Он заслужил вот этого самого высокого уровня из-за того, что довел до полноты, до совершенства что? Убудия. Служение Аллаху Субхану ва Тааля. И потому что получил полное прощение магфира от Аллаха Субхану ва Тааля. Это и есть конечная цель. Поэтому все свелось к чему? Свелось к тому, что самой конечной целью, конечным этапом и концом на духовном пути является тауба, покаяние, является лурбудия, чистое, совершенное поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, а не то, о чем здесь сказано. Ни джемуль айн, ни джемуль вуджуд, ни таляшили тисаль, исчезновение тисаля, объединение, обретение, самообъединение и так далее. Дальше говорит Ибн аль-Каим: а если ты скажешь, а то самообъединение, которым здесь сказано, оно-то достигается именно теми, кто осуществил, как положено, покаяние, тауба и аль-рудия, служение Аллаху Субхану ва Тааля. Смотрите, здесь Ибн аль-Каим отвечает уже на другое сомнение. То есть до этого доказал он, что конечной целью является служение Аллаху Субхану ва Тааля и покаяние. Здесь отвечает на следующее сомнение. Кто-то скажет: но ведь этот джема, это состояние объединения сердца, видений Аллаха, оно как раз и достигается теми, кто осуществил, как положено, покаяние, тауба и лубудия, служение. На это ответом будет следующее, говорит он: это не так. Это не так. Тот, кто проходит эти состояния, хорошо, их джема, их объединение не это. Их объединение – то объединение, которое присуще посланникам и их преемникам. Хорошо? То есть, да, тот, кто пришел к покаянию истинному, осуществил его и служению, у них будет объединение, но не то объединение, о котором здесь сказано. Это будет объединение посланников и их последователей. А это что за объединение? Это объединение, сосредоточение помыслов и устремления к Аллаху Субхану ва Тааля. Направление полностью к нему любви, махабба, обращение, инаба, упование, таваккуль, страха, надежды, ощущение контроля Аллаха, муракаба. Это также объединение усилий, устремлений, помыслов в чем? В осуществлении приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Приказов Аллаха Субхану ва Тааля среди людей путем призыва их и джихада. Поэтому не то объединение, о котором они говорят, это есть итог истинного покаяния, истинного служения. А объединение, которое было свойственно для пророков. Таким образом, это два объединения. Это объединение сердца на одном маабуде, то есть на одном боге. Сосредоточение сердца, направление его к одному богу. И объединение устремлений человека и забот его сердца, на чем? На служении ему. Смотрите, объединение сердца путем направления его к одному Богу, к одному маабуду, и объединение забот сердца и устремлений, стараний его, на чем? На служении Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше говорит Ибн аль-Каим: а если ты спросишь, а где подтверждение на эти два объединения, о которых сейчас было сказано? То есть сердце должно объединиться в своем устремлении к единому Богу, к одному Господу, маабуду, и объединить свои усилия и старания, и усердия на служении Ему. Где подтверждение этим двум объединениям, о которых вы говорите? И говорит Ибн аль-Каим: весь Коран. Весь Коран указывает на это. Возьми от начала, от суры Аль-Фатихи, от суры, открывающей Коран, Слова Аллаха Субхану ва Тааля «Ияка наабуду ва ияка настаин» – «Лишь Тебе поклоняемся» и «Лишь Тебя просим о помощи». И задумайся о словах Аллаха «Ияка». Об этих словах «Ияка». «Лишь Тебе». Эти слова указывают, что Аллах Субхану ва Тааля требует, чтобы служение ибада и истиана, то есть обращение за помощью, сосредотачивались у раба и направлялись у раба только к Аллаху Субхану ва Тааля. Ияка. Дальше слово «наабуду». Глагол «наабуду» – «поклоняемся». Он для настоящего и для будущего времени в арабском языке. И также для поклонения внешнего и поклонения внутреннего. И охватывает все-все виды поклонения, касающегося и состояния, хорошо, нынешнего и будущего, и касающегося слов и действий, и того, что внутри, и того, что снаружи. И при этом требуется обращение за помощью к Аллаху Субхану ва Тааля и не к кому-то другому в этом поклонении. То есть поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, охватывающее нынешнее время и будущее со всеми его проявлениями внутренними и внешними. И при этом обязательно истиана. Упование на помощь Аллаха Субхану ва Тааля, только на его помощь. Поэтому истинный путь, духовный путь, он весь сосредоточен в этих вот двух словах. Ияка наабуду ва ияка настаин. То, что излагают словами «Яка уриду бима турид» – «Хочу тебя лишь путем того, что хочешь ты». Поэтому, когда желанный у человека один – это Аллах Субхану ва Тааля, и когда воля человека едина, то, что человек хочет, оно едино, соответствует полностью того, что желает Аллах Субхана ва Тааля, того, что любимо Аллах Субхана ва Тааля, чем доволен Аллах Субхана ва Тааля, вот это как раз то, чему призывали посланники от первого до последнего. То есть аль-мурад, то есть кому ты стремишься, должен быть Аллах Субхана ва Тааля. То, чего ты желаешь, должно быть то, чего хочет Аллах Субхану ва Тааля своей религиозной воле, что любимо ему, чем он доволен. Это то, к чему призывали посланники от первого до последнего. И труждающиеся, они устремлены к этому именно, и направляющиеся направлены в эту сторону. И все состояния, все положения духовные от первого до последнего, они все включены в это. Они из плодов и результатов этого. Аль-Убудия. Дальше очень важный момент. Аль-Убудия, служение Аллаху Субхану ва Тааля, поклонение Ему, что это такое? Оно обязательно включает в себя камалюль-хуб и камалюль-зуль. То есть совершенная любовь полная с совершенной покорностью и смирением. Камалюль-хуб и камалюль-зуль. Хорошо? Что такое аль-Убудия, служение? Это совершенная любовь, полная любовь, объединенное в сочетании с чем? С совершенным смирением и совершенным подчинением тому, чем доволен Аллах Субхана ва Тааля, тот, кого любит человек, подчинение его приказам. Вот это и есть конечная цель. Совершенная любовь, совершенной покорностью, совершенным смирением. Это и есть конечная цель, выше которой уже нет цели. А может ли человек выполнить это как положено? До конца, полностью. То есть осуществить это по-настоящему. Есть ли к этому путь для простых людей? Осуществить полностью это, как требуется того, как того заслуживает Аллах Субхану ва Тааля. Возможно это? Нет, невозможно. Значит, опорой и надеждой является покаяние. Остается одна опора и надежда. И выход один. Другого нет. Это тауба. Это покаяние. Раз убудия. Совершенное, полное поклонение. Это конечная цель. А достичь его по-настоящему, как-то заслуживает Аллах, может человек? Нет, не может человек. Нет пути. Значит, опорой для него, надеждой, рукоятью, за которую может схватиться, является тауба. Является покаяние. Через это тогда ты поймешь убедишься теперь, после сказанного или посредством чего-то другого, ты поймешь, что значит нужда человека в конце пути его в покаянии сильнее даже, чем его нужда в начале его духовного пути. Из сказанного всего ты, наконец, придешь к этому выводу, что значит в конце нужда в покаянии сильнее даже, чем нужда в нем в начале. Если бы не дуновение этого ветра покаяния благого, ароматного ветра покаяния, если бы не этот ветер покаяния, тогда бы между человеком, сказано порождением воды и глины, между человеком и между достижением, приходом его Господу миров, стало бы нерушимой преградой отчаяния, если бы не покаяние. Если бы не было его, прийти к Аллаху Субхану ва Тааля человеку было бы невозможно, если бы не тауба. Это если человек выполняет, еще это при условии, что человек выполняет все как положено, то есть соблюдает как положено права своего господина. А как тогда быть со случаями, ситуации, когда человек впадает в беспечность, когда он допускает упущение, допускает пренебрежение, допускает легковесность служений, когда он своей корысти зачастую ставит выше, чем права его Господа, и почти что не может освободиться от следования своим желаниям и своим корыстям каким-то. Особенно, смотрите, это очень важно. То есть, Ибн Каим говорит, тот, кто как положено выполняет, и то для него тауба необходима в конце. А что тогда говорить о тех, которые допускают упущения различные, пренебрежения, и ставят свои какие-то корысти выше прав Аллах Субхану Тааля, дают им предпочтение. Особенно это касается как раз тех, кто идет по пути фана, исчезновения, по пути вот этого джема, о котором здесь упомянуто. Потому что они именно зачастую свои корысти, корысти своей души, они ставят что? Выше, дают им предпочтение перед правами Аллаха Субхана ва Тааля. Почему? Потому что их Господь требует у них рубудия, служения. А их нафс, их душа требует у них джамр и фана. Объединение, исчезновение, растворение. Если бы эти люди, действительно, говорит он, по-настоящему взглянули на себя, на свой нафс, призвали бы к отчету, как положено, правильно свой нафс, им бы стало ясно, что на самом деле они хотят чего? Хотят своей какой-то корысти. Хотят своего удовольствия какого-то, какого-то наслаждения. То есть не служение Аллаху Субхану Тааля, а своей корысти, своих каких-то наслаждений к этому стремятся. Кто-то скажет, каждый хочет этого, каждый к этому стремится. Говорит Ибн Каим, да, каждый хочет этого, но вопрос весь в том, что есть разница между человеком, желанием которого и корыстью которого стало то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, само довольство Аллаха стало его желанием, стало его корыстью, само довольство Аллаха Субхану ва Тааля, то, что любимо Аллаху Субхану ва Тааля, нравится это нафсу или не нравится, хочется нафсу или не хочется, то, что любимо Аллаху, чем он доволен, это есть доля твоя. Все. Это твоя доля. И между теми, чья доля, чья корысть, это то, чего он хочет от Господа. Не то, чего хочет Господь, а то, чего он хочет от Господа. У первого его корысть, его желание, его цель, то, чего хочет он, это то, чего хочет своей религиозной воле его Господь. А у этого корысть какая? То, чего он хочет от своего Господа. Он хочет растворения, он хочет какого-то исчезновения и так далее. Фана, экстазов и так далее. Хорошо? Поэтому такие, наоборот, еще больше нуждаются в чем? Нуждаются в покаянии. И нет помощника, кроме Аллаха. Дальше Ибн Каим говорит о другом сомнении, которое выдвигают эти люди. Они могут сказать, этот вопрос могут понять только люди, которые вкусили это, познали, испытали, были у них эти внутренние ощущения всего этого. Они прошли, а вы говорите с нами на языке знания. То есть на языке шариатского знания, на языке внешнего знания. Хорошо? Вы не говорите на языке заук, то есть ощущений этих внутренних, которые мы имеем. Тот, который ощутил, он нашел. Кто нашел, не может отрицать то, что он нашел. Он это нашел, он это ощущает. Что на это ответим, говорит Ибн Каим? Он говорит, тот, кто нас сейчас направляет, пытается нас направить и обратить к заук, к ощущениям внутренним, он несправедлив. Он несправедлив, он не объективен. Почему? Потому что он сейчас направляет нас за судом к тому, что не является судьей, а что само по себе является подсудимым. Ощущения не могут быть судьей внутренние какие-то. Что человек испытывает, его наслаждение, экстазы, состояния, они не могут быть судьей, они не хаким, они махкум алей, они подсудимые. Хорошо? Они не свидетели, а они те, кто нуждается в свидетелях, в доказательствах, эти ощущения. Они взвешиваемые, а не весы. Эти ощущения – это не весы, это не критерии, это то, что взвешивается на весах. Поэтому несправедлив тот, кто нам говорит, у нас есть ощущение, вот это критерий. Это не может быть критерием. И говорит, субханаллах, пресвят Аллах, разве просто какое-то ощущение, заук, может указывать на отношение к этому, хукм этого, суждение об этом, что это, хорошо или плохо, требуется, не требуется, порицаемо, похвально. Само ощущение разве может быть доказательством этого? Не может быть. Само ощущение разве может доказывать, истина оно или ложь оно? И разве Аллах, субхану ва-тааля, разве его посланник сделал какие-то ощущения внутренние, то, что нашел человек, обрел там изнутри, так, и разве он это сделал, Всевышний Аллах, разве сделал это аргументом и доводом? Разве в этом доводы и аргументы? Разве посредством этого различает человек между тем, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, чем он доволен, и между тем, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля, и что гневит его? На основе этого, на основе ощущений внутренних, проводится разница между тем, что угодно Аллаху, и тем, что не угодно ему, что любимо ему, что ненавистно ему. Если бы это было так, тогда каждый заблудший и каждый лжец свою ложь и свое заблуждение оправдывал бы ощущениями, внутренними какими-то состояниями, обретениями, которые у него есть, и чувствами. И действительно, находишь это, говорит он, у многих людей лжи, людей безбожия находишь. Посмотрите на итихадия, то есть людей, которые говорят о единстве бытия, что нет Господа и нет рабов, все есть Господь. Посмотрите на них, они самые неверные из всех людей. Они на что опираются и что приводят в качестве аргумента и довода? Разве не свои ощущения, то, что они обретают? Именно это они используют как довод на свой куфр, на свое безбожие. И даже один из них сказал другому, о мой друг, «Анта тенхани ва та'муруни, ты меня запрещаешь и приказываешь, валь ваджду асдаху нахан ва аммар». «Вальваджду аслаху нахайн ва аммар». А «вадж», то есть то, что нашел я изнутри, хорошо, это самый правдивый из запрещающих и приказывающих. Смотрите. Если я буду, говорит он, подчиняться тебе, тогда я буду слеп в отношении того, что очевидно, отойду от того, что очевидно, и приду, говорит он, «иля аугами ахбар». К иллюзорным каким-то сообщениям, то есть сообщениям Курана и Сунны называют иллюзорные сообщения, алиязубиль. И то, к чему ты меня призываешь, если ты, говорит он, на самом деле поймешь, то, к чему ты меня призываешь, это равняется тому, что ты мне запрещаешь, говорит. Одно и то же это. Это замена одно другому. Такие слова, говорит, то есть он, этот неверный, ощущает тоже что-то, и он наслаждается этими своими ощущениями, и он делает их доказательством, доводом чего? Своей правоты. Субханаллах. Поэтому, говорит Ибн-Каим, такие важные слова. Он говорит, каждый, кто имеет какие-то убеждения, кто тверд в каком-то убеждении, хорошо, кому нравятся какие-то убеждения, он ощущает их вкус. Он ощущает их вкус. Поэтому аль-мульхид, безбожник, он тоже ощущает какое-то наслаждение, какой-то вкус от своих взглядов о единстве бытия. Хорошо? Когда он вкушает это на самом деле то, что является выходом из религии. Хорошо? Уход от религии, он тоже здесь что-то ощущает. Рафидит, те, которые называют себя шиитами, он тоже ощущает вкус своего рафидизма. Тоже ощущает. Он ощущает какое-то наслаждение и вкус от вражды с лучшими из людей, от своей ненависти к лучшим из творений, то есть к сподвижникам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Кадарит тоже испытывает ощущение от отрицания предопределения, и нравится, ему восхищается он от того, что он признает. То же самое джабарит. Мушрик, который предает Аллах Субхану Тааля сотоварищей в поклонении, он тоже от своего ширка испытывает какие-то ощущения, какой-то вкус. И даже он, когда упоминают его божеств, которым он поклоняется, угодников каких-то, которым он поклоняется, он тоже радуется, испытывает радость. Когда его объект поклонения, кому он поклоняется помимо Аллаха Субхану Тааля, упоминается, он испытывает радость. Об этом Аллах Субхану Тааля говорит в Коране. И наоборот, раздражается, когда упоминают одного Аллаха Субхану Тааля, без сотоварищей. Поэтому как ощущения могут быть критерием, чтобы ссылаться на них и различать между истиной и ложью? Эти самые ощущения как раз-таки сделали критерием и те, говорит Нуркаем, которые придумали путь духовный, основанный на слушании различных напевов шайтана. То есть те, которые имеют духовную практику, основанную на слушании музыки, игра на музыкальных инструментах, танцы, пение и так далее. То есть это новшество, то, что выдумано в религии, привнесено в религию, их путь основан на этом, они тоже ссылаются на что? Тоже ссылаются на ощущения свои. А это на самом деле не что иное, как просто страсть нафса, страсть души, это хава, это желание нафса. И они, когда доказывают дозволенность этого слушания, слушания музыки, шайтанских напевов, шайтанского голоса, когда ссылаются на дозволенность этого, они приводят в качестве довода что? Разве не ощущение, разве не наслаждение? Разве не вот это вот заук ваджит, лязза? То же самое. Христианин, насрани, он тоже испытывает какое-то ощущение и наслаждение, когда речь идет о Троице, Таслис. Тоже испытывает какие-то чувства, какие-то душевные порывы, какие-то эмоции. И даже если его подвергнут какому-то очень сильному наказанию, самому сильному наказанию здесь, и пыткам, возможно, он выберет Троицу именно. Хорошо? То есть, он готов снести пытки. Он предпочтет пытки чему? Оставлению Троицы. Лучше я вынесу пытки, чем я оставлю Троицу. Тоже на основании чего? Разве не на основании заук? Разве у него нет заук? Разве у него нет ощущений внутренних? Внутреннего упоения какого-то этим? Поэтому, говорит Нункаем, хорошо. Скажем тебе следующее. Предположим, дело обстоит так, как говоришь ты. И я, говорящий, говорит Нункаем, и говорящий эти слова, то есть имеет в виду себя, который порицает, действительно не говорит на языке ощутившего, на языке ощущения. Но разве, говорит он, ощущение того, кто ощутил, это может быть правильным, полезным доводом, который поможет ему, принесет ему пользу перед Аллах Субхану Тааля. Разве это может быть доводом между ним и Аллах Субхану Тааля? Не может быть. Предположим, тот, кто порицает, этот порицающий, порицающих вас, предположим, да, он скажет, да, я не имею то, что имеешь ты. Я огражден, хорошо, от того, что ощущаешь ты. Не вкушаю это, не ощущаю это. А ты, предположим, дошел до этого, достиг этого и ощущаешь этого. Но где признак того, что ты ощущаешь? Того, что ты достиг? Где доказательство на это? Хорошо? То есть я, говорит, он, не отрицаю то, что ты ощущаешь, что у тебя есть ощущение, что ты что-то там нашел. Но вопрос не в том, что ты ощущаешь. Хорошо? Не в том, что у тебя есть ощущение, а вопрос в том, само ощущаемое это правильно или нет. В этом все дело. Хорошо? То есть в том, что ты ощущаешь, в самом ощущаемом тому в этом дело. Я не отрицаю, что оно у тебя, что у тебя есть ощущение. Вопрос весь в ощущаемом. И если, например, говорит он какой-то любящий, который имеет пламенную любовь, страстную, вкусил вкус любви к своему возлюбленному. Максимум, что мы можем сказать в этом случае? На что это указывает? Есть какой-то человек безумно влюбленный в своего возлюбленного. Максимум, на что это указывает? На наличие этой любви у него. Хорошо? Но это не указывает, полезно это для него или это вредно для него. Ведет ли это к совершенству или наоборот, ведет ли это к пороку. И это что касается данной главы, очень важной в этой книге, которая позволяет понять многие заблуждения и ответ на эти заблуждения. Убилляй тавфик, ва салаллаху саляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, хамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакум аллах.